Совесть. Мы уже говорили об исключительной важности совести. Существует масса доказательств того, что совесть, или чувство морали и внутренний свет, универсальное явление. Духовная или моральная природа человека не зависит от вероисповедания или религиозного подхода, от культуры, географии, национальности или расы. И, как известно, основные устойчивые религиозные традиции мира едины в том, что касается определенных основополагающих принципов или ценностей. Иммануил Кант говорил: «Только две вещи в мире достойны подлинного изумления – звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Совесть – это и есть нравственный закон внутри нас. Это зона совпадения нравственного закона и поведения. Многие, как и я, уверены, что совесть – это глаз Божий, обращенный к его детям. Другие могут не разделять этого убеждения, однако признают наличие внутреннего чувства справедливости, ощущение того, что хорошо, а что плохо, что есть добро, а что зло, что истинно, а что ложно. По общему признанию, культура претворяет это основное нравственное чувство в жизнь в форме различных обычаев и понятий. Но это не отменяет основополагающего представления о том, что хорошо, а что плохо. Работая в странах с разными культурами и религиями, я вновь и вновь вижу, как раскрывается это универсальное понятие «совесть». Существует целый набор ценностей, чувства справедливости, честности, уважения и вклада, которые преодолевают любые культурные границы. Нечто вечное, самое очевидное и выходящее за рамки эпох. Это также самое очевидное, как и то, что доверие должно быть заслуженным. Совесть и эго. Совесть – это тихий приглушенный голос внутри нас. Она спокойная и мирная. Эго же – нечто тираническое, деспотичное и диктаторское. Усилия эго направлены на выживание, получение удовольствий и возвышение человека без учета интересов других людей. Это себелюбиво и амбициозно, и оценивает взаимоотношения с точки зрения наличия возможной угрозы, подобно тому, как маленькие дети делят всех людей по принципу «хороший» или «плохой». Совесть, со своей стороны, демократизирует и развивает эго, прививая ему чувство принадлежности к определенной группе, общине, обществу, а также более широкое понимание блага. Она смотрит на жизнь с позиции служения и внесения вклада в общее дело, с точки зрения обеспечения безопасности и реализации способностей других. Эго срабатывает, когда возникает настоящий кризис, однако оно не способно распознать, насколько серьезный кризис или угроза. Совесть обладает умением различать и ощущает степень угрозы. У нее в запасе есть целый ряд возможных реакций. Она обладает терпением и мудростью, позволяющей решить, что и когда следует сделать. Совесть видит жизнь как континуум. Она способна к сложной адаптации. Эго не дремлет. Оно управляет человеком, не упуская из виду ни одной мелочи. Оно ограничивает его возможности и ослабляет способности. Оно превосходно умеет контролировать. Совесть глубоко уважает людей и видит в них способность к самоконтролю. Совесть наделяет человека силой. Она отражает ценность всех людей и утверждает их право и свободу выбора. Благодаря этому возникает естественный самоконтроль, который не навязывается ни свыше, ни извне. Эго чувствует угрозу в негативной обратной связи и наказывает того, кто ее осуществляет. Оно интерпретирует всю поступающую информацию с позиции самосохранения и постоянно подвергает ее цензуре. Оно отрицает большую часть реальности. Совесть ценит обратную связь и пытается распознать кроющуюся в ней истину. Она не боится информации и может точно интерпретировать все, что происходит. У нее нет необходимости подвергать информацию цензуре. Совесть готова к осознанию данных о реальности, поступающих отовсюду. Эго близоруко и интерпретирует жизнь исключительно в соответствии со своей собственной программой. Совесть является социальным экологом, который прислушивается и старается прочувствовать всю систему и среду в целом. Она наполняет тело светом и способна демократизировать эго для более точного отражения полной картины мира.